Глава четвертая, в которой каким-то чудом умещается сразу много месяцев и еще один день, когда и началась моя необыкновенная история. Это Экари. Местные называют это место «туманной жопой мира». Даже те, кто тут родился и прожил всю жизнь, то есть даже у самых-присамых местных жителей, никакого патриотизма нет. Скала, на которой расположен поселок, из новоосвоенных, да к тому же еще и крошечная. Все, чем она приглянулась поселенцам, это наличие своего источника питьевой воды, высокие альпийские луга на уровне туч, где растет много-много молосы, а еще тем, что неподалеку есть пара скал с небогатыми залежами железной руды. Если бы не все это, то граница освоенных человечеством земель пролегала бы значительно дальше отсюда и ближе к цивилизации. Я уже 100 раз пожалел, что послушался голоса Ишара и остался здесь. Начать надо бы с того, что я очень долго искал работу. Казалось бы, дело-то плевое, начать и закончить. К тому же у местных еще и вечный дефицит толковых работников. Вот только беда в том, что я, подобрыш из 23-х яслей, у местных толковым не считаюсь. Бесполезный, криворукий, глупый, тугодум. Это все я. В их представлении. Чудо, что за один местный месяц я работу все-таки нашел. Грузчиком. Ирония из уронии, честное слово. Я снова был грузчиком. Я до смерти работал грузчиком и после работаю грузчиком. Фант, ты неисправим. Экари и в самом деле дыра. Все, что здесь есть интересного, так это архив, где каким-то чудом собралась более или менее нормальная библиотека, в которую я иногда за малую мзду захаживаю. Здесь даже нашелся учитель по управлению пневмой. И всего-то у него недостатков. Запойный пьяница и алкаш. И прогуливает 2 занятия из 3. Есть и совершенно бесполезный рынок, где каждый торговец продает все то же самое, что и его сосед. Хотя вообще-то торгашей здесь много. Видимо, имеется у людей какая-никакая деловая жилка. Есть в Экари и отделение банка, который хранит заработанные деньги и даже выдает кредиты, благо цивилизации которого я лишен. Нет доверия. Есть торговая палата, куда меня и на порог не пустят. И есть контора, которая нанимает персонал для шахт. Увы, меня не наняли, поржали только. Ах да, есть еще порт воздушных судов с 2 причальными мачтами и огромной конструкцией аварийного приема швартовых. И есть арх, местная администрация и по совместительству форт. И на этом все. Хотя нет, вру, есть в Экаре еще и храм Пневмы. Вот там-то мне алкаша-наставника и подогнали. Если говорить о достопримечательностях, то на этом список и заканчивается. Спроси любого местного, что здесь интересного, и получишь еще 30 наименований питейных и горных заведений и 3 борделя, и в довесок 1 грустный наркоманский притон, приютившийся на западном склоне Нижнего плато, в прямом смысле на склоне. Он практически прибит к скале, и мне, откровенно говоря, страшно заходить в такие заведения. Они прямо-таки буквально держатся на соплях. Вершина скалы состоит из 3 плато. Нижнего, где располагается новый Экари, старого, где разместился центр города и старый Экари, и верхнего. Это такая сильно удаленная ввысь поверхность, забравшаяся за облака, где от вершины скалы и почти до края плато лежит ледник. Так вот, между краем плато и краем ледника на севере растет молоса, а на юге пасутся шарки. Нижнее и старое плато соединяет лестницы и грузовой подъем, где ездят телеги. У них разница по высоте не слишком велика. На верхнее плато можно попасть на подъемники из старых районов на севере города, а дальше... Ну, конечно, можно еще дойти до ледника, но это вроде так себе развлечение. Ну, а теперь представьте себе все это и попытайтесь понять, как можно в таком аду прожить несколько месяцев. Я смог, чем сейчас невероятно горд. И вообще, моя жизнь в Экари превратилась в нескончаемую череду испытаний, борьбы и трудностей. Испытывают тут мое терпение, борьба у меня в основном с моим начальником по имени Тацы, Ну а трудности у меня, понятное дело, с деньгами. И еще я часто вспоминаю Попти и его экипаж. Все-таки люди были как ни крути душевные, хоть и изрядно накосячили с местной точки зрения. И первый их косяк заключался в том, что они на мне сурово экономили, выдали самую дешевую одежду, не дали подъемных и высадили в какой-то дыре. Тут ведь как получилось? Уже многие тысячи лет здешние города живут изолированно друг от друга. Если верить местной религии, тут какая-то буча случилась. Вырвались страшные чудища на поверхность Терры, пожрали все, до чего дотянулись, и спастись удалось только высоко на скалах, куда они не залезли. А сюда, на скалы, даже летающие зверюги не попадают. У них потолок всего-то в несколько сотен пассов. Веками и тысячелетиями люди, спасшиеся от чудищ, ютились на своих скалах, постепенно вырождаясь. И, как я подозреваю, все теми же веками и тысячелетиями такие ошибочные, как я, оказывались внизу и бесследно сжирались. Но один как-то все-таки выжил. 500 лет назад. По легенде, парень происходил из 48-х яслей. Он даже взял и завалил какую-то крупную тварь, после чего выделал ее кожу, связал из нее воздушный шар, организовал печурку, которая создаст подъемную силу, и отправился в первое в этом мире путешествие по воздуху. И так удачно случилось, что он сразу нашел нормальный поселок на скале, где его накормили, напоили, местные девушки его разбавили себе генофонд, устроился, в общем, парень нормально, и стал в глазах местных не только героем, завалившим большую тварь, но и первым небесным путешественником. И с тех самых пор пошла традиция, что каждый подобрыш либо становится воздухоплавателем, либо получает от капитана целых 300 подъемных единиц пневмы. В общем, команда Попти киданула меня так, что теперь им век удачи не видать, как тут считают. И местные могли бы им в этом помочь. Удачи не видать. Но в такой дыре, как Экари, всем глубоко наплевать на традиции. Капитан сунул местному мэру 100 чешуек, сэкономив на мне 200, и теперь я кручусь как могу. Зато Лара дала мне хорошие советы. Я нашел работу и стал зарабатывать целых 15 единиц в месяц. Из них 5 я отдаю за комнату на чердаке в старых трущобах. Еще 2 за обучение управлению пневмой. 1 кидаю в копилочку, а 4-5 трачу на еду, ни в чем себе не отказывая. «Эй-эй-эй!» — закричал бы тот, кто умеет быстро считать в уме. «А куда еще 3 делись?» «А эти 3 я сразу несу в контору и отдаю в качестве рабочего налога. А как же! Надо же сказать спасибо городу за то, что разрешил мне здесь работать. Зато теперь у меня в хранилище пневмы 200 единиц и еще 9 в копилке. Я почти богатый человек. Тьфу! Отвратительно, в общем, я тут живу. Потому что цены здесь, ребята, не маленькие. Несмотря на то, что вроде как поселок и окраина, и доставка в эту глухомань автоматически повышает стоимость любого товара. Вот такие дела. В первый же месяц мне 4 раза били морду. 4! И то лишь потому, что 1 раз бил я. Вот только из-за последней драки меня заставили отрабатывать свой грех перед обществом. Целых 5 выходных. А тех, кто пытался побить мне морду, всего лишь пожурили. Мол, ну, нельзя так. Народ здесь шебутной и весьма агрессивный. Особенно как молоса налижется и все деньги в кости спустит, из-за чего на жрицу любви уже не хватает. Особенно в этом преуспели жители новых трущоб, где часто отдыхают старатели шахт. Так что я теперь по городу лишний раз не хожу вечером. От работы до дома, от дома до работы, а по выходным в архив за новой порцией книг. Друзей у меня в Экаре все еще нет, а глупые ситуации сыплются как из рога изобилия. Так что единственная отрада — книги. Они мои друзья и весь мой досуг. Из книг я узнал, что год здесь длится целых 600 дней. По 150 дней на каждый сезон. Месяцев здесь не знают, а у местных есть только 3. К примеру, я прибыл в Экари почти ясным 23-м днем 2-3 лета, а оставшиеся 27 дней 2-3 лета и всю последнюю летнюю треть мог любоваться видами поверхности Терры с обрыва. Ну а осенью все затянуло тучами, и, как мне сказали, теперь до 1/3 следующего лета не прояснится. Из книг я узнал и историю воздухоплавания, и как там дальше все развивалось, плохо все развивалось, и как основывались новые поселки, и как устанавливалась единая власть, и как все это благополучно застопорилось. На юге была великая пустыня без единой скалы на месяц пути, на севере и западе Великий океан и тоже без скал, а вот на востоке великие, а как же, горы, через которые и корабль не перелетит, и экспедиция не перейдет. Все. Тупик развития, и белый пушной зверь всем планам жителей Терры на будущее. Освоенных земель, правда, было немало, да и свободных скал пока еще хватало. Однако все уже не то. В общем, не манит горизонт унылых придурков, которыми я в какой-то момент и начал считать местных жителей, что, конечно, вообще-то не очень правильно. Ничего особо плохого они мне не сделали. А самый главный придурок из всех — мой начальник Тацы. И вовсе не потому, что все начальники придурки, совсем нет. Он просто главный придурок в Экари. Если собрать легион придурков, то он бы стал их Цезарем, Тацизарем. Начальник мой — владелец склада, который снимает торговая палата. Работников у него 3, а я — самый плохой из них. Потому что Тацы меня нанял, чтобы валить на меня косяки 2 оставшихся грузчиков. И это при том, что я-то как раз почти не ошибаюсь. А платит он мне не 30 единиц, как остальным, а только 15 за месяц. В смысле, за треть. Удерживает, так сказать, в страховой фонд. Ага. Что бы я ни сделал, он недоволен. Когда бы я ни пришел, всегда не вовремя. И ухожу я всегда слишком рано. Руки у меня кривые, глаза у меня дурные. И только и ищут, где бы что стибрить у него на складе. Вот такой я отвратительный персонаж. Да ладно, он меня уже 2 ловил на выпивке, чтобы удержать все те же 15 единиц из зарплаты. Хотя у меня не то что на выпивку, на еду еле денег хватает. Отвратительный тип. Но, к сожалению, приходится испытывать к нему определенную благодарность. Ведь он единственный в Экари, кто вообще согласился иметь со мной дело. Так что в лицо я ему своего недовольства, конечно, не высказываю и даже не выскажу в конце весны, когда сюда прибудет дирижабль и унесет меня далеко-далеко. А именно на скалы исторического ядра, где я и попытаюсь начать новую счастливую жизнь. Вот такой у меня план. И пока он полностью разбивается о мое неумение управлять пневмой, из-за чего я не могу закатать на чешуйки все то, что хранит мое внутреннее семечко пневмы. Это я тоже, кстати, узнал из книг. Вечно нетрезвый наставник по управлению пневмой мало что объяснял. «Фант! Фант! Почему эти ящики стоят не по порядку?» Вот и мой начальник. Ибо конец рабочего дня близок. «Эти ящики стоят по порядку, Тацы», — ответил я, предварительно проверив. «Ну как это по порядку, бестолочь?» Тацы, пузатый и лысоватый придурок, кажется, это я уже упоминал, ткнул пальцем в надписи на ящиках. «Вот же! 5 и 6 перепутаны!» «Разве?» Я посмотрел еще раз и попытался понять, почему я, попав сюда несколько месяцев назад, уже выучил местный счет, а владелец склада все еще путается. «Это 5 снизу, а это 6». «Что?» Тацы посмотрел на номера, как на личных врагов, но цифрам было на него наплевать. «Нет! Вот 6, а это 5! Или ты хочешь сказать, что я цифры путаю?» «Да не, шеф, это вроде все-таки 5, а это 6, присоединился к перепалке Варра, пожалуй, самый адекватный здесь человек, после меня, конечно. «Надо свериться», — гордо предложил Тацы, у которого в кабинете на стене висел плакатик с цифрами и нужным количеством жирных точек. «Лень, шеф, давайте по молоси накатим, а послезавтра проверим», — отозвался Варра. «Я не могу! Это груз ткани для нового аэростата в шахты!» Тацы даже ногой притопнул. «Ну так он здесь еще долго будет лежать?» — примиряюще подмигнул Варра. «Ладно!» — Тацы отмахнулся от подчиненного и ткнул в меня толстой сарделькой пальца с золотым перстнем. «Выучи цифры, Фант! Мне за тебя стыдно! Позорище!» Вот так у них всегда. Ничего они проверять не будут. Они за выходной забудут обо всем, ну или наоборот, вспомнят цифры. Зато мне еще долго будут припоминать, что я якобы цифры перепутал. Ну как я могу их перепутать, если тацы используют счет от 1 до 20 в маркировке, а я уже давно знаю числа до миллиона? Они здесь похожи на арабские, и даже ноль имеется. Хорошая, правильная десятиричная система. Слышь, пацан! Это уже старик Пантун. Почти такой же придурок, как тацы, только ласковый. Давай-ка, закати бухты канатов на телеге. Осталось всего 3. Давай, давай! Так всегда происходит в четвертак вечером. Четвертак — это день такой. 4-й в неделе и предпоследний. Последний — это выходной, пятка. Потом идет понедельник, вторняк, середа или среда. Потом четвертак и снова пятка. Ничего не напоминает? По-моему, очень напоминает. Ту, оставшуюся в прошлой жизни, неделю. Только обрезанную на 2 дня. И все здесь в последний рабочий день вечером квасят. Почти традиция. И в пятку тоже квасят. Просто начинают пораньше, чтобы успеть проспаться. Вот и пошли все квасить в кабинете тацы. А на меня свалили работу по загрузке. Канаты были на тяжелых бобинах. У нас на такие кабель наматывали на земле. И вот 3 таких огромных дуры надо еще на телеге затолкать. 2 понтун закатил сам. Но делал это долго, как и всегда. И оставшиеся 3 извозчика, дожидавшиеся груза, были уже на взводе. Я честно постарался сделать все побыстрее. Первую бобину закатил нормально, вторую тоже удачно, а последняя бобина криво встала. Заклинилась между бортами телеги, и ни туда, ни сюда. Я ее попытался откатить или повернуть. Вообще бесполезно. «Да чтоб тебе, парень!» — не выдержал возница. «Тоже будешь возиться, как старый пердун!» Возница, если честно, существо такое же бесправное, как и я. Да к тому же и не мой начальник. Так что долго я терпеть его понукание не стал. «Слышь, я сейчас ее так оставлю и скажу, что нормально стоит», — пригрозил я. «Расселся там, а у самого нормального сходня нет». «Это у меня нормального сходня нет», — возмутился возница. «А ты что, считаешь, что если он у тебя зазор в 3 фута оставляет, это нормально?» — заорал я в ответ. «Вот потому и соскочила катушка и заклинилась». «Чтоб меня изначальный раком поставил», — выругался возница и перелез в кузов, осматривая место происшествия. «А как думаешь, она сама не расклинится по пути?» «А ты куда это везешь-то?» — уже более миролюбиво спросил я. «Во 2-й подпортовый», — ответил он. «И как ты это себе представляешь?» — спросил я. «Едешь ты, значит, по подъему, и тут эта дура срывается». «Все шлюхи мира, да за что мне это?» — горестно вздохнул возница. «Туда еще ехать, а парни там уже скоро по кабакам разбегутся». «Давай, помоги. Вдвоем сдвинем», — предложил я. «А твои чего?» — возница покосился на здание склада. «А мои уже разбежались», — ответил ему я. «И уже накатили». «Вот зачем он артачился?» — спрашивается. «Мы за 2 минуты все поправили, а я закрепил канат, вбил стопоры и уехал счастливый возница в последний свой сегодняшний рейс, весело подгоняя меланхоличного шарка. Кстати, о шарках. Вот я об этих животных вроде бы презрительно отзываюсь, а ведь они реально классные. Размеры большие, крупнее быков, но рогов нет. Только костяная шишка на лбу. Шерсть светлая, длинная, как у яков, и нежная, как у кашмирских коз. Ладно, вру. Скорее, ближе к махеру по мягкости. А вот подшерсток, тот да, круче кашемира. И ведь это еще не все достоинства. Самки шарков дают молоко. Жирное и плотное. Пить можно лишь самые легкие фракции. Зато сыр, масло и все прочее пальчики оближешь. Жаль, я только сыр могу купить. И ведь мясо их тоже можно есть. Оно, правда, жесткое, как не готовь, почти как резина. Зато дешевое. Если нарезать тонким-тонким слоем, то есть его вполне можно. Нет, конечно, можно настаивать на сливках, тогда оно помягче будет. Жаль, что сливки — это слишком дорого. Я посмотрел вслед возницы и закрыл ворота склада. Судя по стрелкам на часах башни Арха, до конца рабочего дня оставалось 10 минут. Не хочу больше ничего делать. Но стоило мне отойти на 10 шагов, как в ворота настойчиво заколотили, прямо как в большой барабан. Понимая, что извозчики так самозабвенно барабанить не станут, я кинулся открывать. Если честно, настолько представительную делегацию на пороге нашего убогого склада я видел впервые. один из трех старших жрецов храма. Между прочим, маг, то есть пневматик. А еще секретарь главы торговой палаты, первый после пяти замов, ага. И даже младший страж Гронги. Кстати, стражи на весь поселок всего 10 человек, и все они меня не любят. Впрочем, как раз они почти никого не любят, работа у них такая. Гра Эцо, учтиво кивнул я секретарю, а потом жрецу и стражу. Гра Велия, Гра Гронги. «Парень, некогда!» — оборвал меня Эцо. «Заказ наряд!» Он протянул мне бумагу, зажатую в толстых пальцах сардельках, полностью уверенный в том, что обычный грузчик умеет читать. «Нет, вообще я умел. Хотя я, наверное, один-единственный такой грузчик на весь Экари». Я развернул бумагу и уставился на спецификацию. «Ящик торговой палаты номер 3498, хруп, цен». Удивительное дело. Только сегодня мимо него проходил и запомнил. Он металлический, тяжелый. Я знаю, где это, вот только... «Раз знаешь, то тащи скорее!» — взвизгнул Эдсо. «Надо заверить бумагу у начальника склада», — ответил я, представляя, что они сейчас устроят Тацы, который в кабинете бухает. На такой случай его надо было предупредить громкими разговорами. И да, я всерьез раздумывал, а стоит ли? Но благодарность придурку все-таки взяла верх. Переведя взгляд на застывших передо мной гостей, я добавил: «Ну, очень громко. Гра Эцо, надо заверить! Гра Тацы в кабинете на втором!» «Да что ты орешь?» — возопил Эцо. «Простите, гра! Голос под конец дня садится. Только так и могу. Сейчас с возницей ругался, могу только сипеть и орать!» «Бог мой! Еще никогда в жизни я сам себя добровольно не загонял в такое дурацкое положение. Будто одного моего невезения недостаточно». «Прекрати орать! Тащи ящик, а я сейчас!» — оборвал меня Эцо. И я поспешил к стеллажу с искомым грузом, прихватив по пути телегу с рессорами. Специально на такой случай. «Интересно, кто потащит эту телегу? Неужели Гронги?» Из кабинета управляющего складом донеслись громкие голоса. «Это Эцо обнаружил нетрезвую компанию и теперь разносил мое начальство. Но я сделал все, что мог. И не моя вина, что Тацы не просто придурок, а глухой придурок». «Я тебе руки оторву в следующий раз!» — долетел до меня голос Эцо. На самом деле ничего он Тацы не оторвет. Чай не чужие. Троюродные братья. Собственно, как еще торговая палата могла доверить хоть что-то ценное такому придурку, как мой шеф? А к понедельнику все об этой пьянке забудут и больше не вспомнят. Я аккуратно снял контейнер и поставил его на тележку, которую и покатил к выходу. Удивительно, но Эцо еще не закончил разговор, и младший страж со жрецом продолжали мяться у входа. Я осторожно поднялся и заглянул в кабинет. В углу, сливаясь со стенами, сжались мои коллеги. За столом съежился мой шеф, смешным им таким колобком с блестящей лысинкой. А над ним тучей нависал Эцо, тоже лысиной блестя. «Простите, гра Тацы, рассчитай меня, пожалуйста, мне домой пора». «Потом, парень! Не видишь, я занят!» — возопил шеф, обретая былую самоуверенность. «Рассчитай его! Сейчас же!» — приказал Эцо. «И заверь бумагу!» «Бумагу заверю, а он пусть ждет!» — буркнул Тацы. «Он повезет ящик с запасными частями в храм!» — рявкнул Эцо. «И ты доплатишь ему еще единицу за эту работу, а теперь живо!» «Да за что ему единицу?» — возмутился Тацы. «За то, что сделал все, чтобы ты, пень глухой, припрятал бутылку!» — зарычал Эцо на родственника. «Живей давай! Или ты думаешь, Гра Гронги хочет чинить логос огня из арха весь вечер? Логос уже давно доставили в храм, и в полночь он должен быть возвращен!» Со страданием на лице мой шеф отсчитал положенные 16 чешуек и махнул мне рукой. «Проваливай, мол!» «Вот спасибо, разрешил, а то я сам бы не догадался!» Спустившись вниз, я взялся за ручки тележки и приготовился катить ее к храму. Зато теперь понятно, зачем такая срочность. Малый логос огня. Не шутки, между прочим. Он тут один на весь поселок и всегда расположен в архе, обогревая все каменное строение. Накинув капюшон, надев перчатки и маску, я приготовился выйти в холодный Экари. Конец зимы не радовал теплом. Сейчас-то снег почти сошел, но еще ожидались весенние снегопады, и только потом подует ветер с юга и окончательно растопит все белые заносы. Только простенькая матросская одежда и спасала меня от простуд. Одежда. Я все еще ходил в той же одежде, что выдали мне на корабле. Все, на что я решился, так это подбить рукава и воротник мехом, но больше денег не хватило. Когда одежда пачкалась, я ее стирал с мылом в большой лохане холодной воды, а затем полоскал и развешивал вдоль каменной трубы в своей комнатушке. У моей комнатушки было два огромных плюса. Она недорого стоила и принадлежала хозяйке, которая была очень теплолюбива, потому как перебралась сюда с юга, а мы на севере, если что. Она топила печь даже летом, и горячий воздух поднимался по трубе, которая занимала почти треть стены в моей комнате, так что мне приходилось летом держать окно открытым. Но зато с осени по весну я круто экономил на отоплении. Свою печку я использовал только чтобы приготовить поесть. Выстиранная одежда быстро высыхала, и утром я уже шел в чистый. Эдсо спустился из кабинета шефа, махнул заказом нарядом, и я кивнул, налегая на тележку. Это был, наверное, самый удобный транспорт, что имелся у Тацы, с большими колесами, которые легко вращались на осях. Просто мечта. Но ее разрешали брать только для перевозки грузов с пометкой «Хруп», так что воспользоваться ей можно было нечасто. До храма добрались быстро, и главное, мне было по пути. Чуть спуститься по улице, и я выйду на торговую площадь, где и закуплюсь едой на весь месяц. Вообще, обстоятельства невероятно удачно сложились. Значит, жди беды. Но беды все не было и не было. Мы шли по сумрачным улицам, где фонарщики зажигали редкие фонари. И ничего, вообще решительно ничего не происходило. Груз был доставлен в целости, а тележку оставили в храме, пообещав вернуть вместе с ящиком. И я радостно, с чистым сердцем, отправился на рынок. Пусть большая часть торговцев и успела свернуть торговлю, но некоторые еще продолжали работать, несмотря на то, что уже стемнело. У меня был заплечный мешок, сам его сшил из мешка и двух лямок, который я набил сухарями, сыром, вяленым мясом, сушеными овощами и фруктами. Пусть они сушеные, размочу и приготовлю. Те же сухари я размачивал на пару и получал хоть и не свежий, но хлеб. Да, тот еще вкус. Но какая мне разница? Мне бы сэкономить. В результате и тащить было не тяжело, хоть и много. Если кто привяжется, смогу сбежать. Мешок был забит под завязку. Впервые, потому что наконец появилась лишняя единичка, а мне очень хотелось получше питаться весной. Вдруг сзади что-то загрохотало и завыло, а в новом экоре раздались отчаянные крики. Потом снова закричали со стороны порта, а люди побежали в ту сторону, видимо, узнать, что происходит. Я тоже не смог удержаться от любопытства и решил подойти поближе перед тем, как отправиться домой. Снова раздался грохот, и крики стали громче. Вместе с другими припозднившимися жителями города я проскочил узкий проход между двух кварталов, отделявший рынок от площади Кари, находившийся прямо перед архом. Мы заорали все одновременно, вместе с теми жителями, что бежали рядом. Мое невезение наконец-то дало о себе знать. В новом экоре прямо над крышами домов возвышалась шея чудовищно большого монстра с поверхности. И он вовсю громил город.